«Вы хотите, чтобы я уступил насилию?» — сказал Смок. «Лучше бы вы сюда не являлись!» Было очевидно, что он в нерешимости, и мощный рев толпы заставил его окончательно уступить. Но Солтман и другие, стоявшие в первом ряду, начали что-то возражать. «А вот Билл Солтман и Бешеный не желают, чтобы вы все участвовали в этом деле», — сообщил толпе Смок. «Кто же теперь свинья?» Это сразу изменило настроение толпы не в пользу Солтмана и Бешеного. «А как же вы хотите все поделить?» — продолжал Смок. «Контрольный пакет должен остаться за мной и малышом. Мы первые открыли это место». «Верно!» — закричало сразу много голосов. «Правильно, это справедливо». «Три пятых будут на нашу долю», — предложил Смок. «А вы все поделите между собой остальные две пятых, и вам придется оплатить свои паи». «10 центов за доллар!» — раздался крик. «И акции обложению не подлежат!» «И председатель правления самолично подносит каждому его дивиденды на серебряном блюде», — насмешливо заключил Смок. «Нет уж! Будьте благоразумны, друзья. 10 центов за доллар — это поможет начать дело. Вы покупаете 2/5 всех акций и за 100-долларовую акцию платите 10 долларов. Это самое большее, на что я могу согласиться. А если вам это не подходит, пожалуйста, начинайте драку, сбросьте мои заявочные столбы». «Больше, чем на 2/5, я не дам себя нагреть». «Но только не выпускайте дутых акций!» — крикнул кто-то, и это прозвучало как программа, на которой сошлись все. «Вас тут около 5000 человек. Значит, и паев должно быть 5000», — стал вслух рассчитывать Смок. «А 5000...» Это 2/5 от 12,5 тысяч. Таким образом, капитал акционерной компании поселка Тру-ля-ля составит 1 250 000 долларов. Это будет 12 500 паев по 100 долларов каждый. И вы все купите 5000 паев и уплатите по 10 долларов за штуку. И плевать мне, если вы не согласны. Будьте все свидетелями. Я иду на это только потому, что вы меня заставили. Доусонцы остались в уверенности, что поймали Смока с поличным, ибо он сфабриковал 2 фальшивых заявки. Тотчас было выбрано правление и заложены основы акционерной компании поселка Тру-ля-ля. Не пожелав, как это было предложено, распределять акции на другой день в Доусоне, ведь все, кто не участвовал в нынешнем нашествии, тоже захотят урвать свою долю, члены правления уселись вокруг костра, разведенного на льду у подножия горы, и вручали каждому из присутствующих расписку в обмен на 10 долларов в золотом песке, который, как полагается, отвешивали на специальных весах. Для этого из города притащили 2 весов. Только к вечеру вся эта работа была закончена, и поселок Тру-ля-ля опустел. Смок и малыш остались одни. Они ужинали у себя в хижине и посмеивались, глядя на списки акционеров, насчитывавшие 4874 фамилии, и на мешки, в которых, как они знали, было золото на 48 740 долларов. «Но ты еще не довел до конца дела», — заметил малыш. «Он придет», — убежденно ответил Смок. «Это прирожденный игрок, и когда Брэк шепнет ему словечко, так он и помирать будет, а притащится». Не прошло и часа, как в дверь постучали, и вошел бешеный, а за ним Билл Солтман.